Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ох, да во сне привиделось. Мне малым мало спалось. Ох, да во сне привиделось. Вечер, то не вечер, мне мало.